Глава 3. Теперь о веселом. Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть не свалился на землю. «Худой знак, барин!» — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен. Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верю в предзнаменование. Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый странный запах. То была смесь запаха ветхих заброшенных покоев с приятным, но едким наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты. В зале на одном из диванов, обитых светло-голубой шелковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявший запах крепкого рижского бальзама. Все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все 11 комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера. Из так называемой мозаиковой гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил 90-летнюю старуху Настю, бывшую когда-то нянькой у графа. Это маленькое, сморщенное, забытое смертью существо с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней – Сычиха. Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками. «Здорово, Сычиха», – сказал я ей. Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо. Я взял ее за плечо. «Не бойся, дура. Где граф?» Старуха показала себе на уши. «Ты глуха? А давно ты оглохла?» Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит не лишним клеветать на свои органы чувств. Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее. Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширилась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа. Мой друг, граф Корнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его 2 года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складке, так что человек, незнакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота. Наружно граф нисколько не изменился за время нашей 2-летней разлуки. Тоже маленькое худое лицо, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой, носик по-прежнему розов, щеки, как и 2 года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного, все слабо, апатично и вяло. Внушительно одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка. Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты и глаза лениво глядят на небо. Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жесткие, как высохшая кожа. Тип не русской. Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду. В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа Урбенин. Ради приезда его сиятельства он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приезжавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял как статуя и ждал вопросов. «Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку, да шпандорить с тебя во все корки», — говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. «Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть». «Да, да, да», — нервничал граф. «Ты должен был все узнать. Он сказал, буду. Но ведь этого недостаточно. Он мне сейчас нужен. Обязательно сейчас. Ты его просил, а он тебя не понял». «На что он тебе так понадобился?» — спросил графа толстяк. «Мне нужно его видеть». «Только-то. А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей». Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское повелительное мне? «Но ведь это не гость», — сказал умоляющим голосом мой друг. «Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься. Увидишь, что это за человек, ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик». Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на обтявшем лице его заиграла улыбка. «Вот и он!» — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. «Как это мило с твоей стороны!» И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза. «А ты, Сергей, нисколько не изменился. Все тот же, такой же красавец и силач. Спасибо, что уважил и приехал». Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол. «Ах, голубчик!» — продолжал встревоженный и обрадованный граф. «Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию!» «Ты не знаком? Позволь себе представить. Мой хороший друг Кайтан Казимирович Пшеходской. А это вот...» — продолжал он, указав толстяку на меня. «Мой хороший давнишний друг Сергей Петрович Синовьев, здешний следователь». Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку. «Очень приятно», — пробормотал он, рассматривая меня. «Очень рад». Изливший свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями. «Кушай. Проездом через Москву у Эйнима купил». «А я на тебя сердит, Сережа. Так сердит, что даже хотел поругаться с тобой. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма. Это не по-дружески». «Я не умею писать писем», — сказал я. «Да, кстати же, у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?» «Мало ли о чем». «Право, ни о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал, потому что ты не женщина, и я в тебя не влюблен. Вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой, отродясь, общих дел не было». «Это положим так», — согласился граф, быстро и охотно совсем соглашающийся. «Но все-таки мог бы хоть строчку. И потом, как рассказывает вот Петр Егорович, ты за все два года ни разу не наведался сюда. Точно за тысячу верст живешь или брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли, что могло здесь без меня случиться». Граф говорил много и долго. Раз начавший говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема. В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой. «А ты еще не бросил походя дуть водку», — сказал я. «Не бросил, Сереж. Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой. Противно. Я, голубчик, все бросаю. Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать. Нужно постепенно». Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках. Поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником. На одноглазого вытянувшегося мужика, и мне стало жутко, душно. Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию. Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти, но я не ушел. Мне помешала, стыдно сознаться, простая физическая лень. «Дай и мне водки», — сказал я Илье. Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку. Далекое кваканье лягушек, карканье вороны и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер. «Посади Урбенина», — шепнул я графу. «Он стоит перед тобой, как мальчишка». «Ах, сам я и не догадался». «Петр Егорыч», — обратился граф к управляющему, «садитесь, пожалуйста. Будет вам стоять». Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя. «Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького?» — спросил его Корнеев. «Нет ли чего-нибудь этакого, из ряда вон выходящего?» «Все по-старому, ваше сиятельство». «Нет ли того, новеньких девочек, Петр Егорыч?» Нравственный Петр Егорыч покраснел. «Не знаю, ваше сиятельство, я в это не вхожу». «Есть, ваше сиятельство», — пробасил все время до этого молчавший одноглазый Кузьма. «И очень даже стоящие». «Хорошие?» «Всякие есть, ваше сиятельство. На всякий вкус. И брюнетки, и балангинки, и всякие». «Ишь ты! Постой, постой! Я теперь припоминаю тебя. Мой бывший Липарелло, секретарь по части, тебя, кажется, Кузьмой зовут?» «Точно так». «Помню, помню. Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, все мужички?» «Больше известны мужички, но есть и почище». «Где же это ты почище нашел?» — спросил Илья, чуря на Кузьму глаза. «Да святой, почтарю, свояченица приехала, Настасья Ивановна. Девка вся на винтах, сам бы ел, да деньги надобно. Кровь во всю щеку и прочее такое. То есть и того почище, только вас и дожидалось, ваше сиятельство. Молоденькая, пухленькая, шустренькая, красота. Это такой красоты, ваше сиятельство, и в Петербурге не изволили видеть». «Кто же это?» «Оленька, лесничего Скворцова дочка». Под Урбениным затрещал стул. Убираясь руками от стола и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу. «Замолчи, хам!» — проговорил он. «Гадина одноглазая! Говори, что хочешь, но не смейте трогать порядочных людей!» «Я вас все не трогаю, Петр Егорыч!» — и возмутимо проговорил Кузьма. «Я не про себя говорю, болван! Впрочем, простите меня, ваше сиятельство!» — обратился управляющий графу. «Простите, что я сделал сцену, но я просил бы, ваше сиятельство, запретить вашему Лапарелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ достойных всякого уважения». «Я ничего», — пролепетал наивный граф. «Он ничего не сказал такого особенного». Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался. Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбление в тысячу раз горшее? «Не понимаю, чего он обиделся?» — шепнул мне граф. «Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано!» После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моего разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту. Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки. И мы пошли. За нами последовал и Курбенин.